Глава 20. Пока Винстон добрался до своего домика Бека Стюган, уже настал вечер. По пути домой он еще раз подумал о допросе дома у Герта и пустой полке в застекленном шкафу с пятнышками в пыли. Могла ли там стоять китайская чаша? Может быть, Герт поспешно убрал ее, услышав звонок в дверь? Однако в пыли осталось три маленьких кружочка, а чаша должна оставлять после себя один. Кроме того, он констатировал, что дело все разрастается. По словам Линдемана и Ренаты, Тедди не просто мошенник, а торговец краденым и вор, что давало дополнительные причины убить его. Если Тедди имел привычку обманывать других преступников так же, как поступал с клиентами и другими торговцами, то лишь вопрос времени, когда у него могли начаться неприятности. Винстон понял, что должен немного освежить голову и отвлечься. Идя по дорожке через сад, он остановился возле жимолости и вздохнул цветочный запах, куда более приятный, чем бензиновые пары в полицейском гараже. Ослабив галстук, он сделал себе бутерброд и уселся на террасе. Прошло несколько минут, и появился Плутон с голодным мяуканьем. Винстон вздохнул, однако у них с котом как-никак джентльменское соглашение, так что ему ничего не оставалось, как пойти в кухню и открыть очередную банку. Подумать только, проведя в Австралии всего несколько недель, он начал не только нюхать цветы, но и общаться с животными. Едва он вошел в дом, как невдалеке послышался звук автомобильного мотора. Через окно он увидел, как рядом с его Саабом остановилась красная спортивная машина. Открылась водительская дверь, и наружу вышла Анна Тюхе. Заторопившись, Винстон инстинктивно пригнулся по пути в спальню, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Он мысленно проклинал себя за то, что оставил пиджак снаружи, на садовом стуле, и теперь ему придется открыть ей в одной рубашке. В тот момент, когда он направился к выходу, Анна постучала в дверь. Сделав глубокий вдох, он выждал секунд 5, прежде чем открыть. «Анна!» — воскликнул он, пытаясь держаться непринужденно. «Какой сюрприз!» Анна Тюхе широко улыбнулась ему, она оказалась еще красивее, чем помнилась Винстону. «Надеюсь, я не помешала?» – спросила она. «Вовсе нет», – заверил он. «Проходи». «Спасибо. Заезжала в Ерснес, завезла туда кое-какую справочную литературу перед съемками шоу антикваров. Некоторые вещи не нагуглишь, а стоять как дура и не знать, что говорить, тоже не хочется». Винстон провел ее в дом. «У меня особо нечем угощать», – проговорил он. «Кофе или чай? Или, может быть, вина?» «Попа оставил мне пару бутылок, оно наверняка хорошее». «О, бокал вина был бы очень кстати», — улыбнулась Анна. «Но мне предстоит сесть за руль и ехать обратно в Мальме, так что придется ограничиться чаем». Винстон налил воды в чайник и достал парочку кривобоких кружек изделий местных умельцев. В тот же миг за окном кухни послышалось мяуканье. Плутон сидел снаружи на карнизе и с упреком смотрел на него. Винстон совсем забыл о сардинах. «Так у тебя кот?» – спросила Анна. «Нет-нет», – Винстон открыл холодильник. «Он не мой, но объедает меня очень эффективно». Он обернулся, Анна стояла прямо у него за спиной, так что Винстон чуть не врезался в нее, и теперь они оказались совсем близко, их разделяла только банка сардин. Смущенно проговорил Винстон. «Точно не знаю, какие у нас отношения». «Вот как?» Глаза Анны блеснули, но тут он отступил на шаг в сторону. Щеки у Винстона запылали. «Я имел в виду между мной и котом», — уточнил он, направляясь к двери на террасу. Плутон уже успел обойти дом вокруг, он снова замяукал требовательно, возмущаясь задержкой. «У нас договоренность, сардин в обмен на то, что он не заходит в дом». Винстон положил на кофейное блюдце несколько сардин, и кот тут же жадно проглотил их. «Какая роскошь! Консервированные сардины!» – сказала Анна. «На самом деле его кормят на ближайшей ферме», – ответил Винстон, поглядывая на Плутона. Предполагалось, что это будет лишь вечерним десертом, но в итоге кот стал приходить по несколько раз в день. Анна звонко и заливисто рассмеялась. «Да уж, зачем питаться дома сухим кормом, если можно отправиться в рыбный ресторан, где тебя обслужит элегантный официант в галстуке?» Сидя на террасе, они ели бутерброды и пили чай, пока закат окрашивал небо над Эстерлином в розовый цвет. Винстон с удовольствием отметил, что она нарезает сыр по всем правилам, от края до края, так что не возникает горки. «Волнуешься по поводу съемок на следующей неделе?» — спросил он, доев свой первый бутерброд. «Ясное дело, волнуюсь», — ответила Анна. «Само собой, в современном антиквариате я разбираюсь, но надо еще и удачно выступить на телевидении». «Уверен, у тебя все получится великолепно». Анна положила в чай ложечку меда Эл-Ио. «Тут многое поставлено на карту. Фаби добился, чтобы меня взяли приглашенным экспертом, но если бы мне удалось стать постоянным участником шоу, это было бы потрясающе для моего бизнеса. Сейчас я трачу куда больше времени на поиски хороших объектов по сходной цене, чем на их продажу. Будучи знаменитостью, ты уже не гоняешься за антиквариатом. Продавцы звонят сами». Она отпила глоток чая. «Аукционы сами связываются с тобой, просят провести курс и стать лицом компании», — продолжала она. «И может появиться шанс, что тебе предложат стать совладельцем. Так что, хотя за само участие в передаче мне не платят, в дальнейшем это вполне окупается». Винстон поймал себя на том, что слушает вполуха. Вместо этого он разглядывал лицо Анны, изучал контуры губ, отмечал движение ноздрей. Когда она говорит, восхищался блеском глаз. Он решил взять себя в руки и подлил ей еще чаю. «Посмотри на Фаба», — продолжала она. «Он проделал весь этот нелегкий путь и достиг вершины». «А теперь аукционный дом в Мальмё покупают датчане», — сказал Винстон, чтобы показать, насколько он в курсе. «Фабы и другие владельцы станут богаты, как тролли». Уголок губ Анны дрогнул, легкое выражение удивления, исчезнувшее так быстро, что его мог заметить только такой опытный наблюдатель, как Винстон. «Вот именно», — проговорила она, снова улыбаясь. «Все это так здорово для Фабы». Некоторое время они сидели молча, глядя на прекрасный сад. Винстон почувствовал чудесный запах жимолости, но теперь не мог определить, откуда он доносится – от Анны или от окружающей зелени. Он считал, что Анна и Андерли – близкие друзья, но, несмотря на ее попытки притвориться, было очевидно, о делах с датчанами ей ничего не известно. Без всякого предупреждения открылась дверь, ведущая из дома в сад, и появилась Аманда. Винстон был так поглощен разговором с Анной Тюхе, что не услышал, как пришла дочь. «Ой, прости, я и не знала, что у тебя гости», — сказала Аманда. «Могу зайти в другой раз». Винстон встал и выдвинул еще один стул. «Что за глупости? Заходи, садись». Появление дочери всегда улучшало ему настроение, хотя именно в этот раз оно было немножко не кстати. Анна положила бутерброд с сыром на тарелочку и весело помахала. «Привет, Аманда». Аманда лишь сухо кивнула и плюхнулась на стул рядом с ней. Стало тихо, слышалось лишь урчание трактора на далеком поле. Винстон пытался придумать, чтобы сказать, но атмосфера сразу стала напряженной. Похоже, Анна тоже это заметила. «Ну что ж, мне пора», — сказала она. «Надо добраться домой, пока не стемнело». Она допила чай и поднялась. Винстон проводил ее за калитку. «Как приятно, что ты заехала меня навестить», — сказал он. — «Приезжай в любое время». Некоторое время они стояли возле ее машины. — «Хорошо», — ответила она. — «А я как раз хотела спросить, можно как-нибудь пригласить тебя на ужин? Может быть, прямо в эти выходные, где-нибудь в центре Мальмё?» — «С превеликим удовольствием», — улыбнулся Винстон. Он пытался собраться с духом, чтобы задать тот же вопрос, и испытал большое облегчение от того, что она его опередила. Привстав на цыпочки, Анна поцеловала его в щеку. «Спокойной ночи. Созвонимся». Когда они попрощались, Винстон закрыл дверь, и Аманда уже возилась в кухне, намазывая себе бутерброд. «Так-так, на свидание собрался?» – вызывающе спросила она, передразнивая выговор Анны. Винстон с трудом сдержал улыбку. «Шпионишь за мной?» Аманда бросила на него взгляд через плечо. «Ничего подобного». «Вот как? Ты же видела, что у ворот стоит машина Анны?» Тем не менее, сделала вид, будто понятия не имеешь, что у меня гости. Дочь в ответ только фыркнула, подтвердив, что Винстон прав. «Еще с тех пор, как я приехал сюда, ты капала мне на мозги, что я должен с кем-нибудь познакомиться». «Да, но ни с кем попала», — буркнула Аманда. Она снова принялась уродовать бедный сыр, но на этот раз Винстону было не до того. «Ни с кем попало?» — переспросил он, вероятно, немного раздраженным тоном. «Ты ведь недостаточно хорошо знаешь Анну?» Аманда снова фыркнула, на этот раз громче. Он уже начал догадываться, в чем дело, но ни за что на свете не хотел, чтобы она развернулась и ушла. Поэтому заговорил мягче. «Так что с ней не так?» «Первое и самое главное. Она льстивая. Или точнее...» Аманда прервала истязание сыра, подбирая подходящее слово. «Лебезита подлизывается». Она помахала сырорезкой. «Она совсем недавно познакомилась с мамой, а ведет себя так, словно они лучшие подруги. А теперь еще и с тобой хочет переспать». Винстон сделал шаг назад и громко закашлялся. Аманда всегда называла вещи своими именами. Это качество она унаследовала от Кристины, но ему от этого было не легче. Схватив кухонное полотенце, он свернул его в идеальный квадрат, прежде чем ответить. «А тебе не приходило в голову, что Анна просто любезный человек, с которым приятно проводить время?» — проговорил он, пытаясь успокоить дочь. Не обращая внимания на его возражения, она откусила большой ломоть бутерброда. «Но ужаснее всего то, что она просто копия мамы», — сказала она, жуя. Винстон об этом как-то не задумывался. «Что ты имеешь в виду?» «Они одного роста», — продолжала она, загибая пальцы. «У них одинаковая прическа, похожий цвет волос, стиль одежды, типа платье и кеды. Обе такие обворожительные и любят слегка над тобой подтрунивать. Легко обведут вокруг пальца». Стряхнув с кухонного стола крошки, она резко сменила тему, в точности, как делала ее мама. «Хочешь, посмотрим вместе телек?» Отложив кухонное полотенце, Винстон проследовал за дочерью в гостиную. В глубине души он вынужден был признать, что Аманда в чем-то абсолютно права. Хотя эта мысль была ему неприятна. Эспинг ужинала одна, сидя на диване в обнимку с Бобом. Смешав томатный соус, она, как обычно, переварила макароны, так что они стали совсем не альденте. В такой ситуации Фелисия обязательно бы что-нибудь сказала. Но она осталась в кафе, готовя меню для съемок телешоу. Сама Эспинг провела большую часть вечера, пытаясь найти слабые места в алиби Герта. Она изучила расписание автобуса, электронный билет и еще раз поговорила с соседом, который снова подтвердил, что встретил Герта в подъезде воскресенья, вскоре после обеда, то есть примерно за 2 часа до убийства Тедди. Если верить Гуглу, этого недостаточно, чтобы Герт успел доехать на автобусе обратно до Дагеберги, дойти до ярмарки и вонзить нож своего мучителя. Зато если бы он поехал на машине, все вполне могло сложиться. Иными словами, Герт мог бы взять такси или же сесть за руль своего стоявшего на парковке Ситроена, вернуться на ярмарку, совершить убийство и забрать чашу. Вопрос только в том, где Эспинг найти доказательства. Она принялась заглатывать переваренные макароны, но отставила тарелку, не съев даже половины. Почему, собственно говоря, она так уверена, что злоумышленник именно китаец Герт? Тут вправду вмешалась полицейская интуиция, или же просто любой ценой хочется доказать, что Петр Винстон ошибается? Хороший вопрос, как сказал бы он сам. Вспомнив, как он побледнел во время эксперимента Варен, Эспинг невольно захихикала, чуть не растянулся во весь рост, когда неудачно нанес первый удар. Вот забавно было бы увидеть его лежащим на асфальте. Эспинг постаралась на время отогнать от себя мысли о Винстоне и о деле. Взяв пульт, начала переключать каналы один за другим, не находя ничего интересного. Но тут наткнулась на повтор «Antiques Red Show», британского варианта шоу антикваров, и некоторое время рассеянно смотрела его. Внезапно в кадре возник знакомый образ, его легко было узнать по яркой одежде и гротескно крупной оправе очков. Эспинг сделала звук громче. Ведущий представил уважаемого шведского коллегу Фабиана Андерле, после чего гость тоже на безупречном английском начал разглагольствовать о сервизе эпохи модерна из Рёрстранда, которые наверняка закинули в программу исключительно ради него. Мысли Эспинг автоматически вернулись к следствию. Андерли оценил китайскую чашу в 50 тысяч, в то время как китаец Герт назвал цифру в 15-20. При этом Андерли, всемирно признанный эксперт по фарфору, готов был выложить за него 30-ку с уверенностью, что хорошо на ней заработает. Как она и предполагала, это, скорее всего, указывало на одно. Герд солгал. А зачем бы ему это делать, если нечего скрывать? Все инстинкты и щеки подсказывали Эспинг, что она взяла верный след. Если при этом ей удастся доказать, что Винстон ошибался, это станет дополнительным бонусом. Довольная, она выключила телевизор и пошла в спальню. Завтра утром, как только проснется, обзвонит все службы такси Истада и выяснит, не заказывал ли кто-нибудь в воскресенье машину до Дегеберги. Заснула она практически моментально, ей приснился странный сон, что китаец Герд крадется в проходе между палатками, держа в руке длинный узкий кинжал, а позади него шагают три ангела с раскрытыми крыльями и самыми серьезными лицами. В динамиках над ярмаркой звучит драматическая музыка, а через окошко в брезенте палатки видна сидящая фигура, и человек, и свинья одновременно. «Эдди, ты злой человек!» — выпалил Герд, и в тот момент, когда он вонзил кинжал в брезент, что-то заставило Эспинг резко проснуться. У изножья кровати возник темный силуэт. Эспинг вскрикнула и сбросила с себя одеяло. «Тихо, Тува!» — произнес знакомый голос. «Это же я!» Фелисия включила лампу на ночном столике. «Прости, что разбудила. Старалась красться как можно тише. Эспинг попыталась взять себя в руки. Да нет, все в порядке». Сон не желал улетучиваться, неприятное чувство не проходило. «Я прокололась», — вздохнула Фелисия. Так спешила домой, что одна из камер сверкнула. Эспинг села в постели и протерла глаза. «Придется заплатить штраф», — сказала она. «Ты превысила настолько, что у тебя отберут права?» Фелисия тяжело опустилась на край постели. «Даже не знаю. Ужасная глупость с моей стороны», — Эспинг обняла ее. «Не расстраивайся, все образуется. В воскресенье я тоже попала под парочку камер. Завтра позвоню в транспортный отдел и все выясню. А сейчас давай ложись». Поцеловав Фелисию в затылок, она вдруг застыла. «Что такое?» — спросила Фелисия. Эспинг не ответила. Подскочив, она нашла свой телефон и набрала номер полиции Истада. «Эспинг, Симрис Хамн», — представилась она ночному дежурному. «Понимаю, время позднее, но мне нужно проверить одну вещь. Ты за компьютером?» Она быстро изложила свою просьбу. «А до утра это подождать не может?» – проворчал коллега на другом конце связи. «Нет, иначе бы я не стала звонить посреди ночи», – раздраженно ответила Эспинг. «Мы расследуем убийство, так что дело очень срочное». «Окей, но это может занять какое-то время». Коллега принялся нехотя стучать по клавишам. «Ес!» – крикнула Эспинг, когда он вернулся с ответом на ее вопрос. «Она была права. Настало время задержать убийцу».